Глава 15. Операция С. Часть 2. Набитые монстрами и ловушками подземные тоннели — одна из самых популярных локаций в РПГ-играх. Было здорово сидеть в удобном кресле и исследовать придуманные разработчиками локации. Тепло, комфорт, любимый вишневый энергетик. В реальности все оказалось гораздо хуже. В этих тоннелях воняло. Нет, не так. Там воняло. Ни воздушный щит, ни фильтры для носа не могли до конца спасти от застарелой гоблинской вони. Сразу стало понятно, почему дружины аристократов не могли их зачистить. Никакие деньги не могли заставить человека туда залезть. То ли дело темные эльфы. Абсолютная преданность заставила их шагнуть в темное чрево без капли сомнения, пусть и с зажатыми носами. Я как мог облегчал наши страдания, но мы реально страдали, особенно утонченная Альканиэль. Торвиже в который раз ехидно усмехнулась, мол, слабаки. Гоблинку ароматы сородичей донимали гораздо слабее. Ничего, засуну ее в благоухающий эльфийский сад и посмотрю, сколько она продержится. Такие мысли помогали мне не скатываться в бездну отчаяния, пока мы пробирались по крайне неудобным тоннелям. Узкие, низкие, приходилось постоянно протискиваться и наклоняться. Чуть было не гаркнул на Торви, мол, заткнись, сдержался. Она ведь не виновата и наверняка тоже борется со стрессом, скрывшись за колкими шуточками. Очень не хотелось думать, что уже слишком поздно. Учитывая, какая паршивая у гоблинов репутация... Соберись, Строганов, не темный повелитель, а мямля. Покажи им всем железный кулак и стальной сапог в жопе. Не знаю, куда завели бы меня шальные мысли, но мы, наконец, перестали спускаться и пришли в относительно большую пещеру. Прижались к стенам, пропуская отряд примерно из 30 гоблинов всех полов и возрастов. Я схватил последнего за шкирку и ласково придушил, заодно накрыв пологом тишины. Будучи офицером и старшим в группе, он благоразумно держался в безопасном хвосте. Забавно. Отряд не заметил потери бойца. Параллельно отправил наверх точку выхода и расчетное время прибытия гоблинов, приказав сбросить бомбу помощнее. Заодно пришла хорошая новость. Нового купола хаоса не появлялось. Система сличила особенности ауры гоблинских шаманов и подсвечивала их на поверхности, так что к нам вернулась магия. Подкрепление из эльфийских магов во главе с Алианой. И ведь не испугалась из-за участия сестры. Наоборот, сражалась в первых рядах, рассекая зеленокожих водными хлыстами. Но вернемся к нашим баранам. «У тебя один шанс умереть быстро», — прошипел ему в лицо, надавив на подсвеченную систему и болевую точку. Пленник заизвивался у меня в руках, жалобно визжа. «Где пленницы?» «В кухонных ямах», — не раздумывая, ответил он. «В смысле, почему на кухне?» У меня сердце удар пропустило. «Не на кухне, в ямах!» Почувствовав ослабление хватки, он важно поднял палец и облизнулся. «Ай, за что?» Сломал я ему его тыкалку. Нечего мерзко ухмыляться и портить мне настроение. «Отвечай по существу. Где находятся эти ямы? Почему их отвели туда, а не к вождю или в тюрьму?» «Вождь сказал, они слишком чистые и жесткие. Нужно как следует замариновать, чтобы мясо было вкусным. Вот, готовятся. Через луну бросим их в котел и съедим». «То есть вы их не насилуете?» «Что-то я забыл поинтересоваться насчет того, что вообще дикие гоблины делают с пленными. Почему-то был однозначно уверен в судьбе своих девушек, основываясь на одном аниме. Но и наших отношениях с Торви и Фельги». «Насиловать? В смысле трахаться? Фу! Мы же не люди. Они некрасивые. Слишком чистые. Большие. Никакой грязи. Кожа не зеленая». Было очень странно видеть отвращение на лице гоблина, но говорил он вполне искренне. «Зачем? У нас есть свои женщины!» «Заткнись!» Как следует встряхнул его, послав новый болевой импульс. Сразу размяк и стал шелковым. «Как попасть в эти ямы?» «Я отведу! Отведу! Ай! В смысле расскажу!» Минут через пять гоблин раскололся. Дважды пытался меня обмануть и выдать не тот маршрут. Пришлось перейти на молнии, но окончательно он сломался, когда я создал из камня небольшую ванну и начал его мыть. Как миленький рассказал про короткий ход для важных шишек, за что получил от меня награду в виде проломленного черепа. Щелчком пальцев сжег тело и махнул рукой, возвращаясь в невидимость. Вновь спуск по кривым тоннелям. Несколько раз прижимались к стене, пропуская все новые отряды гоблинов, бегущих наверх. Как я понял, они жили в отдельных районах подземного города и спешили наружу, боясь пропустить все веселье. Приходилось сдерживаться, не хотелось тратить время на геноцид. Вот вытащим девушек и развернусь на полную. Уже приметил несколько слабых мест, где разместил сделанные темными эльфами бомбы. Плюс раскидал маячки для системы. С каждым активированным устройством качество связи все улучшалось. Даже появились красные точки на миникарте. Мы старались идти быстро, но гоблинов на пути становилось все больше. Появились первые дома, выдолбленные прямо в камне неглубокие пещеры, украшенные костяными занавесками. Обитатели спали на грязных, сгнивших шкурах и пользовались простейшей каменной посудой. Было довольно странно видеть среди их скарба современные вещи, пусть и убитые в ноль. Фонарики там, одеяла, лампы, походные плиты. Точно, дворяне ведь с ними торговали, выменивали стеклянные бусы и оружие на кристаллы. Еще несколько спусков. Жилые пещеры соединялись с запутанной системой коридоров и спусков. Если бы не карта, точно бы заблудились. Иногда мы выходили в обширные пространства, используемые в качестве складов или ферм. Гоблины выращивали какую-то съедобную плесень, грибы и червей. Бррр. И они еще гнали на моих девушек, мол, мясо невкусное. Хотя, блин, нашел чему возмущаться. Благодаря этой привередливости они еще живы. Кстати, к запаху постепенно привыкли и дышали всего-то через раз. Еще забавный факт — потолки в каждом уровне становились все выше и выше, из-за чего спускаться приходилось дольше. Сейчас они достигали примерно 7 метров. Остановился на перекрестке, сверился с картой, установив очередной маяк. Хм, не понял. Почему тот хрен описал нам путь во дворец правителя? Неужели смог обмануть мой детектор лжи? Вряд ли. А, ну да, наверняка пленниц готовили специально для жопоголового. Мельком глянул на сводку. Все в порядке. Гномы держались, пусть и несли потери. Гоблины не переставали давить. Потери уже пошли на тысячи. Нужно спешить. Проблема пришла, откуда не ждали. У входа в пещеру правителя стояла охрана. Несколько особо крупных и жирных гоблинов с шаманом во главе. Он был занят обгладыванием кости какого-то животного под завистливыми взглядами остальных. Когда мы проходили мимо, он весь подобрался и шумно вдохнул. «Пахнет свежей кровью! Близко! Оттуда!» Его заскорузлый палец указал на внезапно покрасневшую Меланиэль. Посмотрел статус эльфийки? Мда, понятно. Нужно рассказать ей о прокладках. «Здесь чужаки!» Не думал, что нас обнаружат так тупо, хотя с гоблинским обонянием до сих пор нам везло натыкаться на слишком занятых коротышек. Развеяв ставшую бесполезной невидимость, срезал голову удивленного шамана сюрикеном и послал в воинов иглы черного льда. Ничего особенного. К сожалению, со стороны дворца разнесся гулкий рев, напоминающий брачные крики рожающего носорога, и ему вторили из ближайших пещер. Мы таки подняли тревогу. «Мы задержим их, господин», — поклонился появившийся рядом Фританиэль. «Вы не могли бы забрать мою дочь?» «Делать мне больше нечего, кроме как терять лучших бойцов», — фыркнул я. «Торви, командование на тебе. Найди наших девушек. Тебе... помогут». Зрачки гоблинки расширились, и она не смогла скрыть удивление. Ну да, для нее системный интерфейс наверняка казался технологическим чудом. Это я уже привыкший. Тем не менее, она молча кивнула и направилась во дворец, вынимая черные кинжалы. Алькниэль тоже попыталась остаться прикрывать отряд. Пришлось придать ей верное направление шлепком по заднице. Нечего тут всякими глупостями заниматься. Я же не собирался здесь умирать, у меня еще дел много. Эльфийка чуть ли не впервые попыталась мне возражать, но под тяжелым взглядом осеклась, поджала губы и быстро поклонилась. Затем картинно развернулась и побежала за исчезнувшими темными. «Отлично. Пришло время продемонстрировать свои успехи в призыве разных тварей. Вначале у меня с трудом выходило поддерживать управление более чем 6 гончими. Сейчас же я спокойно создал сразу 20 металлических и 10 огненных. Мы заняли позицию на небольшом мосту. Причем он не висел над бездонной пропастью, а стоял в неглубоком овражке, что напрочь убивало его смысл». Пришлось немного напрячься и несколько раз призвать лес каменных копий, щедро посыпав сверху осколками черного льда. Вовремя. Гоблины и не думали скрываться. Они выбегали из тоннелей, беспорядочно размахивая ружьями, как дубинами. Увидев стаю гончих, они заулюлюкали и начали стрелять прямо на ходу. Разумеется, это ужасающим образом сказалось на их меткости. У меня почти не тратилась энергия на поддержание щита. Стая в ответ синхронно завыла. Даже у меня по спине пробежал ледяной холодок. Передний ряд набегающей волны застопорился, пытаясь затормозить. На спины обделавшегося авангарда давили не попавшие под влияние инфразвука гоблины, слишком глухие или тупые, чтобы испугаться. Вот в эту прекрасную кучу малу я запустил фаербол побольше. В центр образовавшейся прорехи тут же бросились гончие, приумножая хаос и окончательно превратив все в кашу. Еще несколько площадных заклинаний, убийство шамана точным выстрелом, и выжившие бросились в противоположную сторону, истошно визжа и бросая оружие. Да, и этих горе-вояк не смогли нагнуть ни аристократические роды, ни мои орочьи штурмовики. Впрочем, я слишком высокомерен. Здесь наверняка не обычные гоблины живут, а местная, не привыкшая воевать, элита. Да и иступления на них никто не кастовал. Следующая атака будет жестче. Я был прав и не прав одновременно. Мне действительно пришлось тяжко, но не из-за организованности. Просто вместо сотни гоблинов на меня хлынули натуральные тысячи. Видимо, приперлись из ближайшего крупного района. Беспорядочных выстрелов стало куда больше. Они часто заревали своих, но и на мой щит посыпался град пуль. Мощные фаерболы и гончие почти не замедляли накатывающуюся волну. Набегающие гоблины похоронили собак под своими телами, а к пулям добавились примитивные заклинания. Окей, план Б. Призываем крупняк. Пришлось поднапрячься, голова загудела, но у меня получилось призвать огненного элементаля прямо в центре наступающей толпы. Гоблины, не будь идиотами, пошли в обход, не обращая внимания на сгорающих в потоке пламени неудачников. Призрачного дракона разместил между собой и ордой. Кислотное дыхание выкашивало длинные прорехи в зеленом море. В сотканную из воды тварь полетели все выстрелы и заклинания дикарей. Промазать по такой туше нужно было очень постараться, но у некоторых одаренных отлично получалось. Дракон заволновался, но послушно изрыгал кислоту. Когда до него добежали первые гоблины и начали лупить огненными и каменными кулаками, он не выдержал и распался, обрушив на незадачливые головы водные потоки. Я тут же вызвал сферу мгновенного холода и со злорадной улыбкой полюбовался застывшими ледяными изваяниями. К сожалению, это не остановило выживших, и они побежали прямо через своих братьев, разнося их на мелкие кусочки. «Вот же упорные!» «Они под исступлением. Шаман спрятался в коридоре и накладывает на всех ярость. Убить его не получится, но можешь попробовать снять эффект». Недолго думая, бросил перед собой купол отчуждения, следом метнув целый град игл черного льда. Потеряв магическую составляющую, они все равно отлично убивали гоблинов. Увы, не сработало. Даже без магического эффекта они оставались ненавидящими чужаков дикарями. Некоторые начали осторожничать и пытались сбежать, но это никак не влияло на общую волну. Все еще слишком много нападающих, и они почти до меня добежали. Можно было бы устроить лютое мочилово в стиле серьезного Сэма. Я бы шинковал гоблинов огненными мечами, отбрасывал выстрелами дробовика и раскидывал гранаты, но я сюда не развлекаться пришел. Так что переместился назад теневым шагом, подорвал заложенную под мост бомбу, убив еще несколько сотен гоблинов, и имитировал обвал пещеры. Тряхнуло знатно. На секунду подумал, что действительно здесь все развалится. Вековые своды не подвели, выдержали. Проход в основном загородили созданные мной камни. Еще для подстраховки сотворил позади орды собственного двойника с несколькими огненными гончами. Сработало. Когда песики разорвали нескольких раненых, их вопли привлекли внимание остальных. Судя по мини-карте, гоблины развернулись и побежали на марионетку. Отлично, выиграет немного времени. На всякий случай заложил магическую мину прямо под еще одну бомбу. Перестраховываюсь? Возможно, но меня сильно впечатлила целеустремленность местных гоблинов. Потеряв многие тысячи, они упорно продолжали бежать навстречу смерти, совсем как генералы Первой мировой войны вели своих солдат на пулеметный огонь. Короче, ну их нахрен! Когда я назвал место обитания гоблинского вождя дворцом, я сильно ему польстил. Да, здесь пытались вырезать прямо стены с узорами, но воспринимался он большим сараем. Из огромного церемониального помещения идеальной прямоугольной формы расходились узкие и низкие коридорчики, устланные зелеными трупами. Альканиэль, Торви и члены Ордена Тени оторвались на полную, вырезая ничего не понимающих гоблинов из невидимости. В воздухе висел мощный цветочный аромат. Видимо, так кровавая рябина лишила дикарей их единственного преимущества. Всюду виднелись воронки и осколки от взрывов. Гоблины беспорядочно палили вслепую, никого не задев, кроме своих. Да уж, грамотные роги — страшная сила. В который раз порадовался переходу темных под свою руку. «Повелитель!» — из невидимости вынырнула незнакомая мне темная эльфийка, оставленная в качестве часовой. «Наш отряд разделился на три группы. Направились в сокровищницу, тронный зал и яму». «Кто пошел в сокровищницу?» «Торви». Ее быстрый кивок подтвердил подозрение. Система наверняка выдала гоблинке инвентарь. «Где яма?» «Плевать я хотел на сокровища и местного босса. Мои подданные справятся с ними и без меня». «В том коридоре, повелитель», — показала она. «Сопроводить вас?» «Нет, я сам». По характеру разрушений сразу стало понятно. Действовала Альканиэль. Из одних принудительно откачали кровь, другим разорвали глотки. Кстати, гоблины здесь встречались покрупнее и носили не набедренные повязки или шкуры, а вполне неплохую старомодную броню. Видимо, королевская гвардия. В подвал спускался по лестнице с грубо выточенными ступеньками. Все разных размеров, что было гораздо круче обычных пещер с отвесными стенами по 5 метров. Несколько раз перешагивал через трупы. В конце наткнулся на решетку со срезанными прутьями. Не без оснований думал, что здесь будет стоять страшная вонь, но нет, вполне нормально. Даже лучше, чем у поверхности. С пленниц сорвали одежду и броню, связали и плотно набили в небольшие ямы, тщательно обмазав густым слоем грязи. Я пришел как раз, когда Альканиэль добила последних охранников и теперь освобождала Вику, сорвав с нее браслет-негатор. Сопровождавшим ее эльфам достались орки. Увидев меня, девушка с некогда зелеными волосами сделала шаг навстречу, распахнув объятия, и внезапно замерла. Ее глаза расширились в первобытном ужасе. Я аж обернулся, готовясь встречать сюрикенами местного короля или повара. Никого. Лишь почти через минуту дошло, когда она прикрылась руками и попятилась обратно. «Не подходи. Я такая грязная. Воняю». Чуть было не закатил глаза. Сказывалось дурное влияние Торви. Вместо этого быстро подошел к сжавшейся девушке и крепко прижал ее к себе. Была мысль окатить пропущенной через огненную призму водой, но это испортило бы момент. «Не обращай внимания. Ты мне любой нравишься. Воспринимай как поход в спа-салон, на грязевые ванны». Вика окончательно расклеилась, громко разрыдавшись. Ее била крупная дрожь. Скопившиеся в ней негативные эмоции требовали немедленного выхода. Я лишь гладил ее по спине и нашептывал всякие успокаивающие глупости. Внезапно ко мне кто-то прижался сзади. «Господин, вы пришли за нами!» Также разрыдалась Бетринна. К ней почти сразу присоединилась и Мэри. Повернул голову, посмотрев на Варру. Она явно сдерживалась из последних сил, но не хотела показывать слабость. Здесь хватало подчиненных ей пленных орков. «Иди сюда!» — строго приказал ей, и арчанка чуть не сломала нам всем ребра. «И вообще, вы все! Начинаем сеанс групповой обнимательной психотерапии!» Сработало. Пришли все, даже Альканиэль, безапелляционно заявившая, что массовые убийства на пустой желудок вызывают у нее серьезный стресс. И темные эльфы, все как один, никто не стал морщиться. Было очень необычно и приятно находиться в центре круга из в основном обнаженных девушек, ощущать тепло их тел и искренность объятий. Никто больше не заботился о запахе или чистоте одежды. Кстати, о ней. Мы обязательно все наверстаем позже. Сейчас нужно выбраться на поверхность. Но сначала... Создал прямо в полу новую яму и быстро заполнил ее горячей водой. Достал из инвентаря кучу захваченной одежды и несколько упаковок шампуня. 15 минут на купание. Переодевание. И эвакуируемся. Я пока... Договорить не дал слитный девичий виск, едва не лишивший меня слуха. Никогда я еще не ощущал столько благодарности, любви и обожания, как сейчас. Забыв обо всем, девушки побежали мыться.